чтобы он привозил побольше медикаментов и поменьше кринолинов и кружев. Если я увижу сегодня хоть одно новое платье, это значит, что он привез их десятка два. Капитан Батлер. Я уже слышать не могу этого имени. Словом, Питти, у меня нет времени припираться с вами. Вы должны прийти и точка. Все вас поймут. К тому же никто вас и не увидит в задней комнате, и Мелли тоже не будет слишком бросаться в глаза. Киоск этих бедняжек, девочек Маклюр, находится в самой глубине, и он не слишком хорошо разукрашен, так что никто и не обратит на вас внимания. «Мне кажется, мы непременно должны пойти и помочь», сказала вдруг Скарлетт, изо всех сил стараясь скрыть, как она этого жаждет, и придать лицу спокойное серьезное выражение. «Уж такую-то малость мы можем сделать для госпиталя». Ни одна из приехавших дам ни разу не упомянула ее имени, и они, резко обернувшись, воззрились на нее. Как бы остро ни нуждались они в помощи, им даже в голову не приходило просить вдову, меньше года носящую траур, принять участие в столь многолюдном сборище. Скарлетт ответила на их молчаливое изумление детски простодушным взглядом широко раскрытых невинных глаз. «Мне кажется, мы все трое должны помочь, чем можем. Я посижу с Мелли в киоске. По-моему, это как-то лучше для нас обеих, если мы будем вместе, а не порознь. Тебе не кажется, что так лучше, Мелли?» «Право», — беспомощно пробормотала Мелли. Мысль о том, чтобы, еще не сняв траура, появиться в публичном собрании, была для нее столь дикой, что она растерялась. «Скарлетт права», — поспешила заявить миссис Мэриуэзер, заметив колебания Мелани. Она встала, оправила кринолин. «Вы обе, все вы должны прийти помочь. И, пожалуйста, Питти, не пытайтесь снова пускать в ход свои отговорки. Подумайте лучше о том, как госпиталь нуждается в деньгах для новых коек и медикаментов. И я знаю, Чарльзу было бы приятно, что вы помогаете делу, за которое он отдал жизнь». «Ну хорошо», — беспомощно пробормотала тетушка Питтипет, как всегда пасуя перед более сильным, чем у нее, характером. «Если вы считаете, что люди не осудят...» «Какое счастье! Просто не верится! Просто не верится!» — пела в душе у Скарлетт, когда она незаметно скользнула в задрапированный розовой и желтой кисеей киоск, предназначавшийся для барышень Маклюр. «И все-таки она здесь! После целого года траура, уединения, приглушенных голосов, сводящей с ума скуки, она на вечере! Самом большом вечере, какой когда-либо устраивался в Атланте. Она снова видит множество людей, огни, слышит музыку, может полюбоваться на красивые наряды, кружева, ленты. Все, что этот пресловутый капитан Батлер привез, прорвавший сквозь блокаду из своего последнего плавания». Она опустилась на один из маленьких табуретов за прилавком и окинула взглядом длинный зал, который до этого вечера был всего лишь безобразной голой учебной казармой. Как должны были потрудиться сегодня дамы, чтобы сделать его таким нарядным? Теперь он выглядел прелестно. Сюда, подумалось ей, собрали, должно быть, все подсвечники и канделябры со всей Атланты. Серебряные, с дюжиной тонких изогнутых консолей, фарфоровые, с очаровательными фигурками, украшающими основания, старинные бронзовые шандалы, строгие и величественные, с множеством свечей всех цветов и размеров, благоухающих восковницей. Свечи стояли на длинных, декорированных цветами столах и на пирамидах для винтовок, вытянувшихся вдоль всех стен, и на прилавках киосков, и даже на подоконниках распахнутых настежь окон, где теплый летний ветерок колебал, не задувая их пламя.